Яна Гущина. Замуж за дракона? Никак. Да. Книга первая. Глава первая. Затаив дыхание, я припала спиной к мраморной колонне, вслушиваясь в странные заклятия. Пока никто не видел меня, надо бежать. Да только некуда. Лестница из подземелья оккультного храма далековато. Угораздило же меня заблудиться в подземных залах и отстать от друзей. Потом еще петляла по лестницам, коридорам, и вдруг услышала голоса, пошла на них, а выходит, попала в ловушку. «Моя энергия блокирована!» — прокричал жрец с посохом в одной руке и кинжалом в другой. Он склонился над девушкой, привязанной на плоском жертвенном камне. «Что-то не дает мне завершить ритуал!» «Здесь есть кто-то непосвященный!» — подхватил другой голос. «Черт, это обо мне?» «Сейчас найдут!» — сердце больно ударилось о грудную клетку. Зал с колоннами освещен факелами, отчего тени казались дрожащими. В воздухе стоял запах терпкого дыма и благовоний. Посреди зала находился здоровенный, плоский жертвенный камень. По его углам стояли высокие кованые подставки с пылающими чашами. А на камне лежала без сознания девушка в белом платье. Ее руки и ноги были привязаны к кованым подставкам, камень окружали человек 30 в плащах с капюшонами. Магический антураж зашкаливал. К жрецу подошла крепкая мужская фигура в плаще с наброшенным на голову капюшоном. От мужчины волнами исходила суровость. «Господин чернокнижник», — произнес мужчина, — «до ритуала мы проводили обряд очищения. Помещение было чистым». «Но теперь я чувствую помехи», — взревел чернокнижник-жрец. Это был холеный мужчина лет 40, с черными, как смоль, волосами. Профиль хищный, как у орла. Глаза горят каким-то сумасшествием. На нем строгая одежда черного цвета. А на плечах темно-бордовый плащ с капюшоном, который спал с головы во время чрезмерно усердных манипуляций над жертвой. «Давайте побыстрее завершим ритуал, господин чернокнижник», настаивал мужчина в капюшоне. «Вы же знаете, в замке никого нет». «Это не так!» — выкрикнул жрец. «Есть непосвященная душа!» На высокой подставке рядом с ним лежала громадная книга, очень старинного вида. Жрец оставил посох и нож, раскрыл книгу и побежал глазами по строкам, перелистнул пару страниц и резко захлопнул книгу с оглушающим звуком, похожим на выстрел. Я чуть не вскрикнула от неожиданности. Двумя руками закрыла рот, чтобы не проронить ни звука. Если меня обнаружат, то в живых не оставят. Что им стоит убить не только девушку, привязанную к жертвенному камню, но и меня? Мы с Гошей, Толиком и Маринкой вообще не собирались в этот заброшенный замок, если бы Толик не пристал со своим любопытством. И вот мы здесь, а я так и вовсе заблудилась. Суровый мужчина в капюшоне оглянулся, скользким взглядом мазнул по подземелью, небрежным жестом велел собравшимся скинуть капюшоны. Они подчинились. Это были мужчины и женщины от 20 до 50 лет и вовсе не походили на идиотов, верящих, что заклятие чернокнижника исполнится. Мужчина в капюшоне изучил взглядом каждое лицо, убеждаясь, что находится в окружении адептов и что самозванцев среди собравшихся нет. «Если мы не одни, то будут проблемы», — протянул он. «Проблемы у них или у меня? Черт!» Я ругнулась в сердцах. Угораздило же меня вляпаться. Зажмурилась и вжалась спиной в колонну, будто так я могла стать невидимкой. Собравшиеся загалдели, но резкий голос чернокнижника заставил всех замолчать. «Не мешкайте!» — гаркнул он. Я выглянула из укрытия. Надо сориентироваться на местности и понять, куда бежать. Люди снова накинули капюшоны, став однородной массой. «Обыскать сакральный зал!» Тихо велел суровый мужчина, и несколько других мужчин, ничем не отличающихся от предыдущего, разбрелись по подземелью. «Продолжайте, господин чернокнижник!» Суровый мужчина в капюшоне поклонился. Лощеный шаромыжник, которого почтительно назвали чернокнижником, снова завыл какие-то заклятия, от которых у меня волосы на загривке встали дыбом. Неужели он реально хочет убить привязанную девушку? Она без сознания, хрупкая и ранимая. Никому ее не жалко? А может, я попала на какое-то костюмированное представление? Замок стоит в отдаленном месте. Старинное строение готического вида, какие у нас на Руси не строили. И вообще больше похож на декорацию к фильму, но уж больно реалистичную. Неужели в этом замке случаются театральные выступления? Или даже снимают фильм? Может, сейчас я засвечусь в массовке? Тут же эту мысль я отмела. Будь это спектаклем или съемкой фильма, жрец не орал бы, что есть непосвященная душа и что его энергия блокирована. Или это часть сценария? «Я нашел ее!» Чуть ли не в ухо рявкнул мне мужской голос. «Тоже мне, Шерлок Холмс доморощенный. Даже не заметила, как он подошел». Резко обернулась на голос. Мужчина грубо схватил меня за предплечье и выволок из убежища.